Солнце за окнами свет, этот день. Ну а я всегда любил ночь, и это мое дело любить ночь, и это мое право. Я люблю ночь за то, что в ней меньше машин. И эта ночь ее электрический свет бьет мне в глаза. И эта ночь ее электрический дождь бьет мне в окно. И эта ночь ее электрический голос манит меня к себе. Я не знаю, как мне прожить следующий день. Мой магнитофон хрипит о радостях дня. Я помню, что завтра меня ждет несколько встреч и кофе. Знаю, как мне прожить следующий день. Я не знаю, как мне прожить следующий день.